Глава третья. Личина для девчины. Портал перенес нас в мрачное помещение с низкими сводами, пахнущие подвальной сыростью и ледяной даже в полуденный зной. Нас встретил сам граф Арияр, но помещение не было подвалом его замка, не ощущала я атмосферы Лаури Эрля, которую ни с чем не спутать, а чувствовала только мертвенный давящий холод, как и от моего жениха. Ворон ни слова не произнес с момента нашего появления, только сверкнул на меня взглядом стальных глаз, поклонился королю и распахнул перед ним низкую железную дверь. За дверью обнаружился тускло освещенный коридор и два стражника с копьями, хотя я никогда не понимала, зачем им в таком узком пространстве копья, когда гораздо эффективнее длинные кинжалы по типу испанских. Один из стражников прошел вперед, король за ним, затем я, а граф замыкал нашу небольшую группу. Мы спустились по лестнице, оказавшейся в конце длинного пустого коридора, прошли через какие-то путанные переходы, и, наконец, стражник распахнул высокую, обитую железом и оплетенную тусклыми неактивными рунами, дверь. Мы попали в небольшое помещение, нагретое камином. Остро пахло травами. Бросились в глаза пустые книжные полки в грубых, вырубленных в стенах нишах. Под нишами располагался длинный стол с разложенными на чистых тряпицах скальпелями, пинцетами, баночками с мазями и плошками с дымящимся варевом. У камина, устроившись в кресле с книгой, сидел седовласый маг. Завидев нас, он вскочил, положил книгу на сиденье и, поклонившись так же молча, как Дейтар, подождал, когда стражник закроет дверь с той стороны. «Приступайте, мастер Зигфар», — распорядился король. Старик выпрямился, и я увидела, что он слеп. Минуточку. Как он мог читать с такими бельмами на глазах? «Кто будет направлять?» — спросил Зигфар. «Я сам», — ответил король. «Это честь для меня», — склонил голову старец. Артан поморщился. Мой жених, подняв книгу с кресла, переложил ее в нишу, а кресло подвинул к столу и показал мне жестом, чтобы я села. Мне никто не приказывал молчать, но общая загадочная и давящая атмосфера заставила и меня держать язык за зубами. Я села, ворон тут же встал у меня за спиной и, положив мне ладони на виски, заставил лечь затылком на спинку кресла. «Ваше Величество, ваш человек осведомлен, что процедура экстренного возвращения истинного облика весьма болезненна?» — спросил мастер. Ладонь ворона на миг коснулась моих губ, и я поняла, что избрала верную тактику — молчание. «Да», — ответил за меня Артан VII, — «но обезболивающее не помешает». «Еще как помешает», — возразил Зигфар. «Если вы готовы мириться с неизбежными в таком случае искажениями, то я, так и быть, дам обезболивающее, но категорически не рекомендую». «Божечки, что за пытка меня ждет?» Король бросил на меня вопросительный взгляд, но я отрицательно качнула головой. «Буду терпеть, пока смогу. Не хочу стать какой-нибудь кикиморой, которую никто не признает, как графиню Террину Барренс». «Хорошо, приступайте, мастер», — скомандовал Артан VII. «Но держите лекарство под рукой». Кивнув, Зигфар провел над столом раскрытой ладонью, выхватил какую-то баночку и отставил в сторону. «Руки лучше привязать. Начнет хвататься и мешать работе», — буркнул он. «Веревки в среднем ящике». Дейтар без слов выдвинул ящик, вытащил заскорузлые, покрытые бурыми пятнами веревки и крепко привязал мои руки. «Приплыли, Тамара. Ты попала к садисту и палачу». «Постарайся расслабить мышцы лица». Старик, надев тонкие кожаные перчатки с магической защитой, повернулся ко мне, взяв в одну руку баночку со снадобьем и скальпель. И никаких слез. И началась пытка, растянувшаяся на вечность. Король, надев непроницаемую маску безразличия, смотрел и направлял руки слепца. Старик наносил на меня мази, пахнувшие еще отвратительнее, чем у матушки Зим. Мне казалось, они были замешаны на кислоте. Лицо щипало, разъедало, омертвевшая кожа свисала лохмотьями, и Зигфар срезал ее скальпелем. И все это без наркоза. Я давно уже прокляла миг, когда согласилась на эту пытку. Скулила, дергалась, срывая веревками кожу на руках, умирала от боли и, подумать только, от стыда. Это ужасно, что кто-то видит меня такой страшной, как освежеванный труп. и тут же успокаивала себя. Какая разница? Я ненавижу их всех. Только присутствие ворона не давало мне визжать, как поросенок под ножом. Его рука то и дело гладила меня по волосам, успокаивая. Его губы иногда касались макушки, даруя миг забвения, а его пальцы дотрагивались до висков, снимая боль. Зигфар ворчал. «Нельзя магию, нельзя. Ежели результат не совпадет с прежним, сами виноваты». Как неплохо мне было, но сознание я сохранила до конца ужасной операции. Через мучительную вечность средневековый косметолог-садист обмазал меня очередной травяной дрянью и выдохнул. Все. Это последний регенерирующий слой. Вот теперь можно и обезболивающее. Маска пусть подсохнет, через час можно снять, не раньше. А через два и сама спадет. Чувствительность кожи еще до вечера будет сильная, лучше настоечку мою принимать. И никакой краски на лицо, а то знаю я этих актрис. Король вложил в руку слепца мешочек с оплатой его трудов, ворон осторожно влил в меня питье, губы у меня не шевелились, глотать я не могла без болезненного спазма. Отвязал мои истерзанные руки, взял со стола баночку с регенерирующей мазью и помазал мне раны. А потом подхватил меня на руки и понес совсем не в ту дверь, в какую мы вошли, а в неприметную деревянную в самом углу. «Прости за эту боль», — шепнул он, оказавшись в смежной комнате. Рассмотреть я ее не могла, сил не было открыть зажмуренные веки. Поставив меня на ноги, ворон накинул мне что-то на плечи. Плащ, судя по тому, что на голову опустился широкий капюшон. Меня снова подхватили на руки, куда-то понесли. Я почувствовала дискомфорт, какой бывает при переходе через портал, и провалилась в забытье. Подействовало снадобье Зигфара. Очнулась я в хорошо знакомой комнате, девичьей светлице в особняке графов Барнс. У моей постели, скорбно поджав губы, сидела худощавая незнакомая женщина лет 40 по земным меркам. Крупные черты лица, круглые карие глаза с короткими ресницами и тяжелый подбородок делали ее похожей на лошадь. «Франа Унтана, к вашим услугам, миледи!» Она поднялась и поклонилась, заметив, что я пришла в себя. «Я старшая сестра обители Невинные Облака и целительница. Мы с сестрами поможем вам подготовиться к церемонии. Для начала нужно снять с вас маску и нанести целебную мазь. Не беспокойтесь, мы не первый раз возвращаем в мир девушек, имевших несчастье попасть в лапы демонам. Подумать страшно, через какие пытки вам пришлось пройти. Сочувствую вам, госпожа». Я еле сдержала горький смешок. «Действительно». Чем король с вороном лучше демонов, если заставили меня пройти через такие мучения, лишь бы личико невесты походило на Терину? Могли бы просто паранджу на меня надеть, или хотя бы густую вуаль. «Я готова, мейстресс», — безучастно сказала я, поднимаясь с постели. Голос изменился, стал нежнее и бархатистее, хотя горло еще соднило от недавних воплей. По хлопку монашки в комнату вошли 6 девушек, одетых в одинаковую мешковатую одежду серого цвета. И началось. Меня искупали в женской половине огромной графской купальни, травяную маску аккуратно размочили, чувствительную кожу лица смазали живительным бальзамом, волосы высушили и расчесали. Все монашки оказались магичками, владевшими бытовыми заклинаниями, поэтому справились быстро и причинили мне минимум дискомфорта. Разумеется, они пытались выспросить меня, что же происходило с несчастной графиней после похищения ее демонами, но я быстро пресекла расспросы. Графиня не желала вспоминать эти ужасы. Наконец меня одели, обули, украсили драгоценностями, как елку, и поднесли зеркало. «Ну, здравствуй, Терина Барнс, давно не виделись», — слегка поморщилась я. «Не понимаю, к чему это скоростное и болезненное лечение». — проворчала я, разглядывая знакомые черты и пытаясь понять, почему лицо в зеркале кажется мне еще более чужим, хотя и более красивым, чем 2 недели назад. Неужели нельзя было просто надеть накидку? — Что вы, миледи! — замахала на меня руками Франа Унтана. — Как можно? Перед алтарем небес предстают только с открытыми лицами, такими же открытыми и чистыми, как сердца и души. Лучше я буду молчать, а то еще какую-нибудь глупость ляпну. 3 года я в мире Айеры кучу книг перечитала о вере, обычаях и нравах, особенно в королевстве Риртон, а все равно с завидной регулярностью сажусь в лужу. Однако придется реабилитировать короля с вороном. Даже они не смогли бы в одночасье изменить брачный обряд. Я еще раз бросила взгляд в зеркало, Что же изменилось? Вот оно что! Ни следа от ожогов. Вьюнок, оплетавший правый висок и скулу, бесследно исчез. Хоть какая-то радость. И еще лицо, смотревшее на меня из зеркала 18-летней девушки, слегка осунулось и выглядело взрослее. Взгляд холодных серо-голубых глаз стал строже. Но так не мудрено после пережитого. Монашки высоко подняли мои белые, окончательно лишившиеся пигментации волосы и заплели в хитрую косу, чтобы ни один волосок не коснулся тонкой сверхчувствительной кожи лица. Из-за мази она казалась неестественно алебастровой маской без единого изъяна, на которой выделялись темные брови и длинные, словно приклеенные ресницы, да и алые искусанные губы, блестевшие от нанесенного на них толстого слоя бальзама. «Да, кто-то называл Терину красивой, только не сейчас. Сейчас я выглядела как вампирша в гробу. Впрочем, все это неважно. Жива и на том спасибо». «А где мой обед?» Урчание желудка напомнило, что живым полагается еда. Я приподняла подол нежно-розового, как зарождающаяся заря пышного платья, и направилась к выходу. «Леди Терина!» Франа Унтана метнулась мне наперерез. «Какой может быть обед? Жениху и невесте полагается строжайший пост перед первым обрядом. Дозволительно только питье». «Изверги!» «Питье? Тогда пусть мне подадут куриный бульон, я его выпью», — распорядилась я. И, оценив непреклонное выражение лошадиного лица, добавила: «Или стакан свежей крови. Тоже питательно». Унтана в ужасе вытаращила глаза и осенила себя священным знаком. «Крови? Милостивые небеса! Это демоны помутили ваш рассудок, миледи! Я распоряжусь, чтобы вам принесли успокоительные и бульон!» «Но...» — монашка попыталась возразить, но наткнулась на мой раздраженный взгляд и попятилась. «Хорошо. Прямого запрета на бульон в обрядовой книге нет, в виде исключения для больных и немощных...» И она выскользнула за дверь. Наверняка побежала докладывать кому-то о моих вкусовых пристрастиях, ведь за бульоном можно было отправить одну из младших монашек. Вернулась она, ведя за собой служанку с подносом, на котором сиротливо возвышалась бульонная чашка с двумя ручками и мужика в черной сутане. Надо сказать, белый цвет местные храмовники не жаловали, подведя под свою практичность теоретическую базу, мол, никто, кроме короля, не может претендовать на чистоту небес. Поэтому представители храма светлых небес носили серые одеяния, а темных — черные. Меня давно удивляло, как они не передрались между собой. Но если и были какие стычки и дележ власти между небесниками, они не выносились на публику. Небеса едины. И во тьме свет светит, и на солнце бывают пятна, и так далее. Мне, честно говоря, нравилось такое признание единства противоположностей без их борьбы. Раздел духовной власти был предопределен особенностями магии адептов. Как оно заведено во Вселенной, светлые были в подавляющем случае созидателями и целителями, но и тут мир Айры удивил. Светлые исцеляли тела, а темные храмовники — души. Изгоняли демонов из одержимых, например. Видимо, как раз это и предстояло мне из-за неосторожной шутки, судя по сверкнувшему из-под капюшона острому взгляду монаха. «Мое имя Фрар Джаз», — проскрипел безжизненный, как сухое дерево, неприятный голос. «Мои белые сестры уверяют, что вы невинны, дитя, но общение с демонами никогда не проходит бесследно. Я обязан удостоверить чистоту вашей души, убедиться, что в ней не посеяны семена зла, и исповедать вас, леди Терина, прежде чем вы предстанете перед брачным алтарем Храма Небес». Я подавилась бульоном и закашлялась. Ближайшая монашка от души хлопнула меня ладонью меж лопаток. Вдруг двери распахнулись, и в мою комнату, которая все больше напоминала вокзал, вошел его величество в сопровождении свиты из трех человек. Рыжий маг был мне уже знаком. Портреты еще двоих я помнила по книге родословных Риртона, но хоть убей, не могла вспомнить имен. Настоящая Терина, разумеется, должна была их знать. Храмовник и храмовницы склонили головы. Я была сосредоточена на вытирании бульонных брызг с платья и, скользнувшей в декольте капельки, да так и замерла. Артан VII насмешливо поднял бровь, проследив за моей рукой. Я залилась краской. «Фрар Джаз», — произнес король, — Я лично принял исповедь у графини Барнс и готов подтвердить, что она чиста перед нашими небесами, и в ее душе демоны не посеяли зла». Пораженные монахини ахнули. С моей точки зрения, это было беспрецедентное вмешательство светской власти в духовную, но монах и вида не подал, что его возмутило такое заявление. «Как вам будет угодно, Ваше Величество?» — склонил он голову. «Никто не усомнится в истинности вашего свидетельства». И также невозмутимо он покинул мои покои. Почему-то сразу стало легче дышать. «Вы тоже подождите нас в холле, светлые франы?» Ястребиный взгляд короля обвел постные женские лица и остановился на недовольно поджавшей губы Унтане. После демонстративного смирения чернорясника Таня посмела даже трепыхнуться, поклонилась покорно и повела своих сестер к выходу, как гусыни гусят. А король, пока плацдарм освобождался от соперничавших за власть над людьми сил, не отрывал потеплевшего взгляда от моего лица и чему-то светло улыбался. Терриному телу он улыбался, а не мне. «Вы стали еще прекраснее, леди. Я думал, это невозможно», — отвесил он комплимент, едва за нестандартными подружками невесты закрылась дверь. «Ну и вкусы у мужика. Надо будет, когда выберусь в свой мир, отправить ему бандероль с посмертной вампирской маской из ближайшего шок-шопа. Пусть любуется». «Как вы себя чувствуете, леди?» «Благодарю, Ваше Величество. Сносно. Магистр Грентар приготовил для вас микстуру, она поможет вам продержаться до конца церемонии». «Мне гораздо больше помогла бы котлета на косточке», — не выдержал я. Мужчины усмехнулись, рыжий хохотнул, бросив на меня одобрительный взгляд, а король, напротив, помрачнел. «Мне уже донесли о ваших странных запросах, леди. Близость к демонам наложила на вас свой отпечаток, но это скоро пройдет». Как он изящно сформулировал. Близость к демонам. Соврал не соврамши. Король, который не лжет. Ох, непрост Артан VII, совсем непрост. И что странного в котлете? Похоже, я напрочь выбилась из роли эфирного создания, но Терра никогда не была смиренной овечкой. Я фыркнула и независимо задрала подбородок. Это была шутка, сир. Вот когда вы сами будете жениться и вас заставят поститься целый день, еще вспомните меня. «Боюсь, мне никогда вас не забыть, графиня!» Криво улыбнулся Артан VII. «Но я рад, что пережитые испытания не ослабили вашу силу духа. Пусть даже в вас иссякла магия, к нашему великому сожалению, но в вас все еще сильна боевая закалка школы Ока». Намеренная ехидная оговорка не укрылась ни от кого. Рыжий маг окончательно развеселился, а чернобородые мужчины в парадных камзолах высших аристократов с трудом сохраняли невозмутимость. «Похоже, Тирочка, ты тут всех достала в свои-то 15. Надеюсь, мой папуля тебя не прибьет сгоряча. Он-то церемониться не привык и вызывающего непослушания не терпит. А магии у нас в мире нет, бедняжка». «Мой король, время!» напомнил один из чернобородых, невысокий мужчина лет 40 с небольшим шрамом, сломавшим красивую дугу левой брови. «Да, герцог Анжер, я помню», — кивнул Артан VII и снова воззрился на меня, уставшую, между прочим. Сесть в присутствии государя не позволялось никому, без особого дозволения. «Леди, вы приносили королевскую присягу в школе Ока вместе с другими магами, но с тех пор многое изменилось. Необходимо обновить вашу клятву верности своему королю. Мы сделаем это в приватной обстановке, но в присутствии трех свидетелей, как полагается регламентом. Вы готовы?» «Куда я денусь с подводной лодки?» «Да, Ваше Величество». «Встаньте на колени», — подсказал шепотом герцог Анжер. «Да они издеваются? В моем красивом платье цвета зари на пыльный пол? Его 2 недели никто не подметал, слуги разбежались из особняка, а моего возвращения никто не ждал. Я слегка подобрала подол, укоризненно посмотрела на государя и начала опускаться на колени. Рыжий маг, тоже покосившись на короля, вздохнул и сделал пас рукой. «Милый маг, ты прелесть. Под моими ногами засеребрилась воздушная подушка, мягкая и совсем не пыльная, платье было спасено. Присяга действительно оказалась магической. Герцог Анжер говорил слова, я их повторяла, и в воздухе вспыхивали солнечные руны, орнаментом ложившиеся мне на левое запястье и тут же таявшие. Интересный штрих-код. Они бы его еще в виде ошейника сделали. Я совершенно отстранилась от этого процесса, наблюдая словно бы со стороны, как чужой род произносит чужие слова клятвы чужого мира, не имевшие ни единого отклика в сердце. Вспоминала родину. Березы под окном дома, где прошло мое полуголодное детство, пока бизнес отца вставал на ноги вместе со мной. Обои своей детской я до сих пор помнила. Неожиданно вместо стен с голубыми цветочками, к которым я так любила пририсовывать бабочек, перед глазами вспыхнуло ослепительное сердце Лаури Эрля и осветило крылатую фигуру ворона. Он улыбался, его серые глаза сияли. «Клянусь хранить верность моему господину», — говорили в этот миг мои губы. Видение исчезло. Я проморгалась, словно действительно была ослеплена вспышкой. Увы, я не перенеслась чудесным образом в замок графа Арияра и все еще стояла на коленях перед светловолосым королем. «Принимаю вашу клятву, леди Террина», — кивнул он, рассыпая по плечам светлые пряди. «Можете встать». Внезапно я поняла, что, если бы не цвет глаз, Террина была бы похожа на короля, как кровная сестра. Те же прямые светлые волосы, не спадающие, как шелковое покрывало на плечи, тот же тонкий аристократический нос и слегка припухлые губы, те же брови в разлет и тот же разрез глаз. Свою внешность Террина большей частью унаследовала от матери. А король? Может быть, его интерес к юной графине Барнс объясняется родственными чувствами? «Ваше Величество!» Рыжий маг нервно кусал губы. «Мне показалось, запечатление клятвы прошло неправильно. У леди не осталось следа на запястье, видите?» Монарх задумчиво прищурил янтарные глаза. «След со временем исчезает у всех, уходит под кожу», — напомнил второй чернобородый мужчина. «И у каждого индивидуальная скорость срастания, учитывая, что леди...» «Продолжайте, лорд Корван», — усмехнулся король. «Вы имеете в виду демонов?» «Нет, государь, я имею в виду слухи о графине Миене Барнс, матери леди Террины. Похоже, мы получили подтверждение этих слухов. Родственная кровь быстрее принимает магическое запечатление». Король побледнел от ярости, вскинул голову. «Подтверждение? Чушь! Вы хотите сказать, я незаконно рожденный бастард от графини Миены Барнс? В своем ли вы уме, лорд Корван? За меньшее казнили!» Мужчина рухнул на колени. «Пощадите, мой король, вы не так меня поняли. Позвольте объяснить». Лорд умоляюще сложил ладони на груди и, дождавшись кивка от короля, зачастил. «Вы же знаете, мои изыскания в области наследования фамильных черт стали общепризнанными среди моих ученых коллег. Я никогда не сказал бы такую вопиющую ложь о вас, и в мыслях не было. Но ваш отец был весьма благосклонен к леди Миене, а голубые глаза наследуют только от голубоглазых родителей». И у леди Террины именно такого цвета глаза, как у покойного короля, вашего отца. А вы унаследовали цвет ваших золотых глаз от матери королевы. То есть вы предполагаете, что леди Террина моя незаконно рожденная сестра по отцу? Возможно, мой государь. Нужны дополнительные исследования, образцы крови. Я попятилась и отрицательно замотала головой. Этот ученый-фанатик не получит мою кровь ни за что. У графа Барнса тоже голубые глаза, выпалил я. Хотела сказать у моего отца, но при короле, этом ходячем полиграфе, язык не повернулся. «Вы можете убедиться в этом в семейной галерее портретов рода Барнс, лорд Корван. А сходство черт — случайность. С древними родами такое часто бывает, и это не самая важная проблема в день моего обручения». «Действительно», — поддержал меня король, «чтобы я больше не слышал этой глупости, порочащей имя моего отца и имя матери леди Террины. А вы все...» Хищный взгляд обвел меня, ученого лорда, герцога и рыжего мага. «Поклянетесь, что все здесь случившееся и сказанное не узнает более никто». «Да, пожалуйста, мы уже знаем, как обходить любые клятвы в этом мире. Правда, мой драгоценный Лаури Эрль?» Почудилось, что кто-то насмешливо фыркнул в самое ухо до щекотки, а глаза опять ослепли, как от взгляда на солнце. «Да что же это такое?»